Глава 32. Виктория. «Тая, привет!» Тихо шепчу в трубку. «Ты можешь переночевать сегодня с Марком?» «Хм, могу, конечно. Что случилось-то?» Обеспокоенно спрашивает подруга. «Всё хорошо, не переживай». Коротко улыбаюсь. «Мне весело. И спокойно». Последние 2 часа мы с Матвеем, не переставая, болтали, лёжа на кровати. А ещё гладили друг друга постоянно. Ужинали засохшей пиццей, потому как лень было заказать свежую. Но в любом случае это было самое вкусное, что я ела за последнее время. Сейчас мне всё вкусно, потому что я впервые чувствую что-то похожее на счастье. Ведь даже 2 года назад между нами всегда стоял мой муж. После возвращения в город его жена. Так уж повелось, что в наших отношениях всегда был кто-то третий. А ещё 4-й. Его отец. Но о нём я сейчас думать не хочу. Всё ясно. Тая тут же ловит моё настроение. А у твоего всё хорошо, всё нормально? А то его здесь некоторые потеряли. У него тоже всё отлично. Отвечаю недовольно. Кто это его там потерял? Спасибо, дорогая, целую. Набираю Марку, чтобы предупредить о приходе Таи. Но он, естественно, не берёт трубку, как всегда. Пишу ему сообщение в мессенджер, убираю пустую коробку из-под пиццы в мусорку, а потом возвращаюсь к спящему Матвею. Ложусь рядышком, поправив подушку. Руки укладываю под щёку и любуюсь тем, как мерно вздымается его грудь. Потом не выдерживаю. «Спишь?» Шепчу, притискиваясь ближе. 2 дня не спал почти. Отвечает в полусне Матвей, крепко обнимая и закидывая на меня ногу. Договорилась с Таей. Она переночует с Марком. Хорошо, иди сюда. Тянет моё полуобнажённое тело на себя, и я послушно передвигаюсь, забираясь сверху. Поднимаюсь, медленно ведя пальчиками по груди, а затем по твёрдому прессу. «Хочу тебя», — шепчет Матвей. Хотел тебя ещё возле порога, подумал, сбежишь от меня, если так сделаю. Звонко смеюсь. Я тоже тебя хочу. Признаюсь, выгибаясь. Размещаю руки по обе стороны от его головы и щемяще нежно целую в губы. Промежностью трусь о внушительный бугор в паху. Одежда жутко мешает, но абсолютно не хочется торопиться. Все эмоции как бы законсервированы и требуют постепенного выхода. Матвей ведёт ладонью вдоль позвоночника, неспешно расстёгивает лифчик, жадно смотрит на грудь, затем переводит взгляд ниже. Пальцами касается еле заметных белёсых растяжек на животе. Качает головой. «Как я не заметил раньше», — поднимает на меня поражённые глаза. Опускаю взгляд и рассматриваю его пальцы на талии. «Не знаю», — шепчу. «Они ведь не очень явные». А потом ахую, когда Матвей резко встаёт и переворачивает меня на спину. Тянет джинсы вниз по ногам, проезжаясь подушечками пальцев по разгорячённой коже. Склоняется над моим животом и нежно целует чуть выше пупка, затем вдоль еле заметных длинных полосок. Глаза сами собой прикрываются, а из груди вываливается протяжный вздох. Снова пытаюсь сдержать слёзы. «Как мне этого не хватало!» Тогда, когда я была беременна. Когда каждую ночь думала и вертела в голове диагноз сына. Молилась. Верила, была сильной. Эти мысли разрывают душу и заставляют меня горько прошептать. Я больше не хочу быть сильной, Матвей. Наблюдаю, как он поднимает голову и вглядывается в моё лицо. Я так устала быть сильной, если бы ты знал. Запрокидываю голову, пытаясь подавить накатывающую бурю, а потом не сдерживаюсь. Схлипываю раз за разом. Тут же оказываюсь прижата к горячему телу. «Тш, ну ты чего?» Начинает быстро приговаривать. Гладит по голове, отбрасывая непослушные волосы за спину. «Маленькая моя, не надо больше быть сильной. Ты только доверься. Доверься мне полностью». Пытаюсь успокоиться и перестать рыдать. Это какой-то нонсенс. Раньше я годами не могла даже слезинку выдавить, а сейчас еле прихожу в себя. «Доверишься?» — спрашивает ещё раз Матвей. Я постараюсь, честно. Шепчу, целуя тыльную сторону ладони, которую он успокаивающе гладит по щеке и утирает слезы. Снова замираем. За окном стремительно темнеет, но нам до этого нет никакого дела. Мы словно две батареи, которые вдалеке растеряли весь свой заряд, и уже несколько часов напитываемся друг другом. Снова привыкаем быть вместе, без ссор и обид, без ментальных пощечин. Еще вчера я и мечтать о таком не могла. Блять. Тянет Матвей, вздыхая. Что? Приподнимаю голову. Мы так никогда не потрахаемся. Хмурит брови пораженно. Наши глаза снова находят друг друга в тусклом свете. Не знаю, кто начинает первый, но мы оба потрясываемся от дикого хохота. Что-то пошло не так. Сквозь слезы на этот раз от смеха произношу. Да уж. Снова притягивает мою голову к себе. Коротко целует. Лежи, Андреев. Указываю, чуть надавливая на плечи. Сама веду руками по мышцам груди, оглаживаю бицепсы, наслаждаясь ощущениями. Моя очередь тебя осматривать. Шепчу, не сводя глаз с бронзовой кожи. Ухватываюсь за пояс спортивных брюк и тяну к ногам, отметаю в сторону. Его шрамы покрасневшие, воспаленные, яркие даже в полумраке. Такие же уродливые, как все, что с нами приключилось. Что? Хмурюсь и чуть касаюсь до горящей кожи. Тебе больно? Закусываю губу, словно чувствуя, насколько ему неприятно. Терпимо, произносит, вздрагивая. Ага. Матвей, повышаю голос. Надо помазать. Пф, иди сюда. Невозможный человек. Матвей, настаиваю на своем, собираясь спрыгнуть с кровати, чтобы покопаться в небольшой тумбочке рядом с изголовьем. Вика, иди ко мне. Недовольно рычит и тянет за руку. Потом. Я хочу тебя, взорвусь сейчас. Перевожу взгляд на черные боксеры, в которых наблюдается явное перенапряжение. Мне снова смешно. Мы как два девственника, которые не знают, с какой стороны друг к другу подступиться. Эмоции так захлестывают, все время сбиваемся. Смеется она. Ворчит Андреев, резко взлетая. Грубо тянет на себя и овладевает губами, толкается внутрь горячим языком, одновременно освобождает меня от оставшегося белья. «Не могу больше», — шепчет. «Яйца звенят. Я тоже тебя хочу», — отвечаю нетерпеливо, извиваясь под его пальцами, раздвигая шире ноги. «Сделай уже это». Матвей склоняется и посасывает сосок, вгрызается во второй, заставляя меня вскрикнуть. Безудержная страсть разгорается с каждой долей секунды. Прогибаюсь в спине, когда ощущаю, что пальцы сменяются на каменный член. А потом внутри что-то взрывается, и я отпускаю себя на волю. Обвиваю узкие бедра ногами, откликаясь громким писком на первый толчок. Обхватываю свою грудь и сжимаю, чтобы прочувствовать момент острее. Мышцы в промежности приятно сокращаются с каждым размашистым движением. Смотрю, как напряжено лицо Матвея. В глазах черти горят, брови сведены к носу. По щеке бежит капля пота. Дыхание рваное, постоянно сбивается. Он убирает руки за спину, расцепляет мои ноги, сгибает их в коленях, грязно раскрывая перед собой. Пялится, как порочно соединяются наши тела, и громко матерится под нос. «Чёрт!» — кричу, откидываясь на подушку, открываю рот, воздуха предельно мало, а тот, что есть, тугой и вязкий. Быть его — это так безусловно, что стеснение ни грамма. Мы столько всего вынесли, границ просто нет, они стерты. Сдавливаю в руках простынь, когда чувствую, как на промежность опускается ладонь. Нажимает большим пальцем на клитор. «Матвей!» Рявкую сбивчиво, теряю связь с действительностью, потому что оргазм ошеломляет и размазывает мое тело. Пытаюсь выползти из-под него, но только крепче оказываюсь захвачена рукой, которая доводит дело до конца. «Теперь я!» Хрипит, снова раскачиваясь, упирается локтями в постель, со шлепками проникает внутрь, потом падает сверху и тяжко дышит. Обнимаю влажное тело руками и ногами, потягиваю зубами мочку уха. «Я люблю тебя», — говорит Матвей в тишине. «Пиздец, как рад, что пришла, ты никогда не пожалеешь». «Я знаю, знаю, что не пожалею». Я тоже тебя люблю. Признаюсь, расслабленно вздыхая. Уставший Матвей скоро засыпает, а я стараюсь осторожно выкарабкаться из-под его тяжести и ползу к тумбочке. Нахожу нужную мазь. Наношу ее тонким слоем на уродливые шрамы. Потом валюсь рядом, прикрывая нас одеялом, и тоже проваливаюсь в сон.